Глава 10. Флейшман. Назад к командору. Робинсон уехал, оставив меня на попечение Джона. Я немного знал флегматичного крепкого слугу по прежним визитам. Знал и то, что сам эсквайр считает его преданным и частенько возлагает на него важные поручения. «Головой отвечаешь», — услышал я тихий голос Робинсона, обращенный к слуге. Каюсь, поначалу мне было немного не по себе в предоставленных в мое распоряжение гостевых покоях. Вдруг наш старый агент решит переметнуться и выдаст меня властям с потрохами. Кто предал один раз, легко совершит это же во второй. Вот как приведет с собой отряд, и что тогда делать? Шансов одолеть 1-2 вояк у меня не было. Даже убеги я из фазенды, что дальше? Шлюпка с бригантиной придет только ночью. До этого времени ничего не стоит поймать одинокого беглеца, даже если не самим, то при помощи собак. Только что грозит самому эсквайру, если станет известно о его связи с командором? Вряд ли запоздалое раскаяние и моя выдача позволит ему избежать наказания. Вопреки распространенному мнению, в старой доброй Англии ничего не стоит быть вздернутым на виселице по самому пустячному обвинению. Здесь же речь шла отнюдь не о пустяках. Помимо этого соображения было еще два. Я не страдаю манией величия. Лорд Эдуард со своим напарником и компаньоном многое дадут за командора. А вот во что оценивается моя голова. Сомневаюсь, что за нее дадут хотя бы половину суммы, которая обещана Робинсону при моем возвращении на корабль. И еще. Из городской тюрьмы вытащить меня проблема. Особенно при нынешних мерах предосторожности. А вот не оставить от хозяйства Робинсона камня на камне. Это Сорокин проделает играючи. И понесенные убытки подданному никто из казны возмещать не станет. Раз твой дом твоя крепость, так и беспокойся об этой крепости сам. Короче, по всему выходило, бояться мне нечего. Я не боялся. Почти. В глубине души все-таки шевелился червячок страха. Мало ли какие шутки подбрасывает нам порой судьба. Делать было решительно нечего. Наливаться вином за хозяйский счет я не стал. Из-за того крохотного шанса, что фортуна все-таки повернется задом. Тогда лучше быть трезвым, чем валяться в полубеспамятном состоянии. Книг у Робинсона в доме не было. Одна Библия, а я не любитель религиозного чтения. Пробовал еще там, в своих временах. Было интересно, что же в ней находят люди. Только интерес мой довольно быстро пропал. Может, она мудрая, полная самых глубоких мыслей, однако мне не пошла. Или я тогда просто не созрел для принятия Бога? Да и теперь не тянул. Пялиться в окно до вечера было глупо. Здешние пейзажи мне надоели еще в пору нашего рабства. Век бы их не видеть. Даже 3 века. И тогда я завалился спать. Прошлая ночь была почти бессонной. Это просто бессонная, без всякого почти. С одной стороны, сон – это отдых. Голова будет работать лучше и вообще. С другой, нет более надежного способа убить время. Заснул, проснулся, а уже столько-то часов прошло. По приобретенной в этих местах привычке раздеваться я не стал. Одно дело в Пор-де-Пе – свой дом, уют, покой. Другое – за его пределами, когда не знаешь, что случится в следующий момент. Не вскакивать же потом полуодетым. Я только снял портупею, проверил на всякий случай пистолеты, положил их так, чтобы были под рукой, и добавил к ним шпаг. Как ни странно, я действительно заснул, и довольно крепко, что называется, без задних ног. Кстати, почему без задних? Я и передние-то не отстегивал. Это так, к слову. Привычка цепляться к фразе «немногое, что остается от предыдущей уже какой-то туманной жизни». Остается надежда, что при настоящей опасности я бы сумел проснуться. Научился же чему-нибудь за прошедшие 1,5 с лишним года, раз сумел до сих пор остаться живым и даже не раненым. Если не считать пару пустяковых царапин, рубцов от плетки грифа. Проверка на чуткость не состоялась. Никакой опасности, по крайней мере явной, сиюминутной, на горизонте не объявилось. А оно что, очень хотелось? Эсквайр Робинсон объявился перед поздним английским обедом. Я уже успел более-менее выспаться, полинчевать, а как еще сказать, если завтракали мы с хозяином, а в одиночку я поглотил ленч. И даже вздремнуть еще немного про запас. «Никакая кошка на Ямайке не появлялась», — сообщил мне Робинсон после приличествующих случаев светских тем. В тавернах много судачат о том, что знаменитый ягуар пропал без следа. Кое-кто связывает его исчезновение с Сангльером. Другие говорят, что флибустьеров погубила буря. Третьи же, что фрегат ушел в другой район за новой добычей. Ценная информация. Если не считать слуха о нашей с ним встрече, впрочем, мы могли предположить и сами. Но главное во всем этом не возвращение корабля в Кингстон. Следовательно, еще есть шанс найти его в тех краях, куда нас самих отнесло ураганом. «Значит, конкретного ничего?» – уточнил на всякий случай я. «Сангриера все еще ждут, или он уже где-то маячил?» «Ждут. Только не знаю, сумеют ли дождаться», – с веселой искринкой в глазах повел Робинсон. «Признаться, вообще не понимаю, откуда пошел слух о его непременном появлении. Но в город не въехать без того, чтобы не быть остановленным. Да и потом несколько раз подходят, смотрят, местный или приплыл издалека вместе с кровожадным пиратом. У губернаторов свои причуды или свои источники информации. Нам, маленьким людям, не дано узнать весь ход дерзновенной начальственной мысли», — машинально ответил я. «Ох, замешанный лорд сэром, замешанный. В противном случае, как это они заранее сообразили подготовиться». «Нет. Чего по-настоящему не хватает, это хорошие рации с большим радиусом действия. Наши игрушки не в счет, хотя они здорово выручали нас во многих ситуациях. Однако в данном случае есть они, нет, все равно. А как было бы здорово сообщить прямо сейчас обо всех новостях и заранее согласовать план дальнейших действий? Мечты, мечты. Но я же не прошу пару вертолетов огневой поддержки. Понимая, к ним необходимы боеприпасы, топливо, да и запчастями к ним постоянно связана напряженка, всю лишь рацию помощнее. Где же ее взять?» Мы еще поговорили с хозяином о погоде, видах на урожай и прочих животрепещущих вопросах, после чего почтенный Сквайр милостиво предложил подбросить меня до моего поместья. До поместья мы не добрались, в связи с его отсутствием. Зато подъехали к берегу. Не к самому, понятно, а к чему проблемы с патрулями и прочей погранохраной. Но оставшаяся миля для меня нынешнего была сущим пустяком. И на такие дистанции хаживал, и вообще. Пешие прогулки полезны для здоровья. Еще не стемнело. Я подождал, пока коляска с Робинсоном не скроется за деревьями. Потом отошел под прикрытие кустарника, посидел там, выкурил трубочку. Небо на западе окрасилось в розовые тона. Потом над этими нежными красками загорелась Венера. Прекрасная и одинокая звезда любви. Но почему, если любви, то обязательно одинокая? Что-то напутали древние римляне, или кто там называл созвездие на небе. Зрелище было превосходным. Даже жаль, что, как всегда, были дела поважнее, чем без всяких мыслей любоваться красотами природы. Что в этом мире, что в том. Солнце скрылось, и немедленно с чисто южной стремительностью надвинулась ночь. Небо было ясным, хотя и безлунным. Погода хорошая. Не прогулка, а сплошное удовольствие. Почти удовольствие. Все-таки не привык я ходить в одиночку по чужим островам. Так и кажется, будто каждый куст несет угрозу. Но ведь если плохо вижу я, то и меня плохо видно. В руке у меня был факел, которым я должен был обозначить место для наших ребят. Но по вполне понятным причинам зажигать его я не спешил. Ночью огонь заметен издалека, и с ним мне было гораздо страшнее, чем в темноте. Эта тьма меня и спасла. Перевалив какой-то холмик, я поневоле застыл. Сердце ударило в груди тревожным набатом, и что-то, возможно, мифическая душа провалилась в пятки. На берегу, там, где растительность переходит в песок пляжа, горел костер. Небольшой такой костерок, показавшийся мне в первый момент погребальным кострищем. Застыл я ненадолго, на пару мгновений, не больше. Затем повалился в траву, стараясь при этом ненароком не нашуметь. Из травы с моего места было ничего не видать. Как бы ни билось сердце, пришлось на четвереньках перебраться чуть в сторону, туда, откуда можно было разглядеть огонь и людей рядом с ним. Расстояние было невелико. Сам я для тех у костра терялся во мраке. Они, конечно, тоже не стояли передо мной поясными мишенями, однако через какое-то время я уже мог с уверенностью сказать, что у огня расположились шестеро. Чуть в стороне паслись кони. Оставалось выяснить, кто же это в наглую устроился на том самом месте, куда должна была подойти за мной шлюпка. Подобраться вплотную к неизвестным, имея в союзниках только ночную тьму. Легко сказать. Я же не командор, не Сорокин, не Ширяев. Только... Только не выяснять было еще хуже. Как не тянуло уползти прочь, бегство... Ладно, не бегство, а тактический отход означал мою задержку на острове со всеми возможными последствиями. Пусть я не легендарный сангльер, и за мою голову вряд ли назначена большая награда. Однако при моей поимке британский королевский суд, отнюдь не самый гуманный суд в мире, с радостью добавит мне еще одну деталь туалета – пеньковый галстук. А я и простые не особенно любил. Носил как дань сложившимся традициям и определенный знак общественного положения. Страшно или нет, только выбор настолько небогат, что я зачем-то набрал в грудь побольше воздуха, медленно выдохнул и осторожненько двинулся к костру. Помимо темноты у меня было еще два союзника – ветер и море. Ветер шелестел травой, а море рокотало прибоем. Поэтому меня вполне могли не только не заметить, но и не услышать. Я подползал с наветренной стороны. Пусть у неизвестных не было собак, однако осторожность еще никому не вредила. Напротив, помогала жить. Ползти было трудно и непривычно. Я попробовал по-пластунски. Насколько помню, этот способ, однако, так оказался слишком медленно и нудно. Мне очень не хватало сноровки, поэтому мое ползание больше походило на передвижение на четвереньках. Сам виноват, что не научился иначе. Обвинять некого. Потихоньку я сумел подобраться ближе. Настолько, что до меня стали доноситься сначала отдельные слова, затем фразы, а еще спустя какое-то время почти весь разговор, кроме тех кусков, которые говорились тихо. Кому-то померещился фрегат под веселым кабаном, а нам из-за этого торчать тут целую ночь, жаловался один из сидевших у костра. «Как же, сможем мы справиться с целым фрегатом?» — насмешливо протянул другой. «Говорил, надо потихоньку уходить отсюда, все равно никто не проверит, были мы здесь или нет. А то пропадем без толку, и кому от этого польза?» «Не паникуй, Джейкоб. Сангвиер увидит костер и в любом случае здесь высаживаться не будет», — возразил первый. «Какая высадка? Сказано же, ожидают лазутчика», — вступил в разговор еще один. «Ожидают одного, а как высадятся все?» — опять заговорил второй. Для меня стало ясно главное. Эти горе-вояки сами боятся намного больше, чем я. И костер лишь свидетельство трусости, мол, узрят, что кто-то находится на берегу, и перенесут десант в другое место. А не десант, так лазучика. Не один же он будет в шлюпке. Одних гребцов должно быть порядка дюжины. Вот что значит слава. У страха глаза велики, и наши противники подсознательно уверены в своем неизбежном проигрыше. Недаром замеченная кем-то бригантина немедленно превратилась во фрегат. «Так какого черта я боюсь, если они нас боятся?» «Тихо! Вроде кто-то гребет!» Вояки, а может ополченцы, привстали, вглядываясь в тесную морскую гладь. И тогда я решился. Силуэты противника отчетливо вырисовывались на фоне костра. Я как можно тщательнее прицелился и выстрелил. Один из стражников вскрикнул и послушно упал. И я немедленно выстрелил еще раз. Промазал, однако это уже не играло особой роли. Дозорные мгновенно превратились в беглецов. Они рванули от костра с такой скоростью, что позабыли про своего раненого приятеля. Кто-то с разгона запрыгнул на лошадь, кто-то предпочел удирать так. Но в несколько секунд здоровых людей в светлом, светлом круге не осталось. Мне не хотелось тратить два оставшихся заряда. Судьба в таких случаях легко может поменять милость на гнев. Поэтому я подбежал к огню, видел там валяющийся мушкет и выстрелил из него, не целясь, просто в ту сторону, куда умчались мои противники. Дальше все оказалось совсем просто. Я торопливо отошел в противоположную сторону, зажег факел, и вскоре ответный огонь замаячил среди мирно вздымающихся волн. Ребята слышали выстрелы, поэтому гребли изо всех сил. Правда, на борту бригантины я получил от Сорокина хорошую взбучку. Мол, приказ гласил действовать тихо, а я... Мои слова, что костер не дал бы шлюпке подойти, а следовательно забрать меня, оправданием не стали. «Мы специально забрали чуть в сторону. Хрен бы они что увидели, стоя рядом с огнем», — заявил мне Владимирц, бывший в шлюпке старше. «В крайнем случае справились бы сами. Зачем лезть в одиночку?» «В самом деле зачем?» После Ямайки мы заглянули в Порт-де-Пе. Надо было основательно запастись продовольствием, да и поставить в известность наших женщин. Иначе еще начнут думать, будто с нами случилось что-нибудь во время шторма. Как остальные, не знаю, а моя Ленка наверняка. Стоянка поневоле продлилась 3 дня. Пока грузили продукты и порох, пока выполнялся мелкий ремонт, пока... Да мало ли что необходимо сделать перед выходом в долгий рейс. Что он затянется на месяц, а то и месяцы, ни у кого и сомнений не было. Второй по счету день у меня оказался свободным, и я распорядился им далеко не лучшим образом. Как-то так получилось, что ко мне заявился Музон. Именно Музон, а не Муза. В отличие от прекрасных парящих дев в хламидах, тех дев, которые вдохновляют на творчество поэтов и художников, Музон выглядит отнюдь не живописно. Лично в грязноватом ватнике, в треухе небритые с мятыми серыми крыльями. Он тоже порой летает, только низенько-низенько. Но обычно предпочитает ходить. Вдруг грохнешься с невысокого неба. Больно же будет, ногами надежнее, особенно когда принято на грудь. Если после этого запрещено садиться за руль, то как тут летать? Штопором? Да и вдохновляется и тип весьма специфически. Не арфой, а гармошкой или балалайкой. Порой пьянку тоже можно отнести к произведениям искусства, хотя бы из-за приложенной фантазии. Конечно, не всегда, а лишь когда в гости заявляется тип с крылышками и в телогрейке. Он не влетает в окно, не, обычно Музон терпеливо ждет за дверью, когда наконец его впустят в дом. Но уж если впустили, то тут и споешь, и спляшешь, и покуролесишь, вкладывая в это душу, как другие вкладывают ее в мелодию. Главное впустить. Я лишь открыл ему дверь, а потом... Эх, лучше не вспоминать.